покатываются со смеху. На следующий вечер он сел в поезд вместе с ней. На третий вечер он не вернулся ночевать и появился лишь после 10 утра. От него исходил прелестный аромат женских духов. В тот же день, 22 июля 1950 года, Сби с Рэбом после полудня отправились в редакцию одной из тех больших газет, что Сби продавал уже много лет, «Вистсайд», на 42-ю улицу. Они поднялись в лифте на этаж, где располагалась дирекция. «Жди меня здесь», — велел Рэб. «Послушай, я не могу оставить киоск на маленького Эрни». «Это не по мне. Представь, вдруг эти сволочи явятся снова. Больше не явятся». Сби уселся, явно чувствуя себя не в своей тарелке среди элегантных секретарш. Он смотрел, как Рэб шел мимо них, и многие, подняв голову, глядели ему вслед, привлеченные этой высокой фигурой, этой неторопливой, почти царственной походкой, его выразительными глазами. Рэб прошел через весь кабинет и подошел к столу, за которым сидела Эстер Колли возле большой обитой кожей двери. За ней находилась святая святых. Он принялся болтать с молодой женщиной, и сначала она очень энергично отрицательно качала головой. Она продолжала отказывать еще несколько бесконечно долгих минут. Ее постоянно прерывали входившие и выходившие из кабинета. Она контролировала их и телефонные звонки. Но всякий раз она снова продолжала спорить с Рэбом, который, этакий змей-искуситель, беспрестанно улыбался, несомненно доказывая что-то свое. И вот настал момент, когда Эстер Колли сдалась, как это было и у выхода из магазина Джим Белла. Они теперь улыбались друг другу, хотя она все еще покачивала головой, словно не веря его словам, с таким видом, будто говорила: «Что же ты со мной делаешь?» Тут Рэп вернулся к Сби, сел рядом и сказал по-польски: «Дело в шляпе. Она пустит нас к нему в перерыве между двумя встречами, даже если придется немного подождать». «Пустит куда?» «Самому главному боссу». «Боже мой, зачем?» — воскликнул ошалевший Сби. «Я тебе уже все объяснил». Им действительно пришлось прождать около 2 часов. Мимо них сновали взад-вперед мужчины и женщины. Кое-кто с удивлением взирал на этих субъектов в голубых рубашках, которые терпеливо сидели в приемной одного из могущественных королей прессы в мире. Наконец Эстер Колли подала им знак. Они встали, подошли к большой обитой кожей двери, перед которой молодая женщина напоследок шепнула Рэбу: «Я делаю глупость. Как тебе удалось заставить меня пойти на это, негодяй?» Но по ее лицу блуждала влюбленная улыбка, и она даже исхитрилась ласково коснуться его руки. Это произошло, по словам Збигнева-Цибульского, 22 июля 1950 года, около 5 вечера. В тот день и час рэп Михаэль Климрот начал свое молниеносное и фантастическое восхождение к вершинам успеха. «Я знаю», — начал рэп, обращаясь к человеку, сидящему перед ним за столом. «Я знаю, что у вас совсем нет времени. Дело в том, что у меня родилась идея. Она позволит вам сэкономить 5% на стоимости распространения ваших газет, ускорить на 15% доставку этих газет и гарантирует вам увеличение розницы на 19-20% во всех пунктах продажи в южной части Манхэттена, то есть в 312 киосках. Но это лишь начало. Мою идею можно распространить на все точки, где продаются ваши газеты.